Примечание редакции. О сопутствии заботятся они при закладке города и установлении закона, с тем, однако, условием, чтобы при этом не главенствовал ни Марс, ни Сатурн, за исключением лишь случая наилучшего их расположения. Принимают они во внимание и расположение неподвижных звезд. Они почитают недопустимым, если родители меньше чем за 3 дня до совокупления записали себя семенем и вели себя не безупречно, не примирились с Вышним Богом и не преданы Ему. Что же касается тех, кто имеет сношение с неплодными, или с беременными, или с презренными женщинами, для удовольствия или по необходимости для здоровья, или по своей страстности, они этих правил не соблюдают. Лица же должностные, которые все являются в то же время и священниками, а также и ученые-наставники, могут быть производителями лишь при соблюдении в течение ряда дней многих условий, ибо от усиленных умственных занятий ослабевают у них жизненные силы, и мозг их не источает мужества, потому что они постоянно о чем-нибудь размышляют и производят из-за этого худосочное потомство. А этого они всячески стараются избежать, и потому таких ученых сочетают с женщинами живыми, бойкими и красивыми. Людей же резких, быстрых, беспокойных и неистовых, с женщинами полными и кроткого нрава. И они утверждают, что совершенного телосложения, благодаря которому развиваются добродетели, нельзя достичь путем упражнения, что люди порочные по природе работают хорошо только из страха перед законом или перед Богом, а не будь этого, они тайком или открыто губят государство. Поэтому все главное внимание должно быть сосредоточено на деторождении, и надо ценить природные качества производителей, а не приданные и обманчивую знатность рода. Ежели какая-нибудь женщина не понесет от одного мужчины, ее сочетают с другим. Если же и тут она окажется неплодною, то переходит в общее пользование, но уже не пользуется почетом, как Матрона, ни в совете по деторождению, ни в храме, ни за столом. Это делается с той целью, чтобы ни одна не предотвращала сама беременность ради сладострастия. Те же, которые понесут, в течение 2 недель не занимаются физической работой. После этого они переходят к спокойным занятиям для укрепления плода и для притока к нему пищи, и затем укрепляют себя, переходя мало-помалу к более усиленной работе. Пищу разрешается им употреблять только здоровую, по предписанию врачей. Когда же они родят, то кормят сами и воспитывают новорожденных в особых общих помещениях. Грудью кормят они 2 года и больше, в зависимости от предписания физика. Вскормленный грудью младенец передается на попечение начальниц, если это девочка, или начальников, ежели это мальчик. И тут вместе с другими детьми они занимаются играючи азбукой, рассматривают картины, бегают, гуляют и борются, знакомятся по изображениям с историей и языками, одевают их в красивые пестрые платья. На 8-м году переходят они к естественным наукам, а потом и к остальным по усмотрению начальства, и затем к ремеслам. Дети менее способные отправляются в деревню, но некоторые из них, оказавшиеся более успешными, принимаются обратно в город. Но в большинстве случаев, родившись под одним и тем же расположением звезд, сверстники сходствуют и по способностям, и по нраву, и по наружности, отчего проистекает великое согласие в государстве, поддерживаемое неизменной взаимной любовью и помощью друг другу. О наречении имен. Имена у них даются не случайно, но определяются метафизиком в соответствии с особенностями каждого, как это было в обычае у древних римлян. Поэтому один называется красивый, другой носатый, тот толстоногий, этот свирепый, иной худой и так далее.